Крис шагнул из-за своего укрытия. «Как?» – развел он руки в стороны. «Нет, ты скажи, как?» «Вот так», – улыбнулась Эсмеральда и тоже развела руками. Вскоре к ним присоединился и Петр. «Петр, как такое возможно? Что у вас за боевые девочки?» – пристал теперь к нему Крис. «У нас всякие есть, но Эсмеральда уникальная. Таких больше нет. Не только у нас, а возможно вообще нигде», – сказал Петр. «Если хочешь меня смутить, то не получится», – весело сказала Эсмеральда. «И в мыслях не было», – сказал Петр. «Я говорю чистую правду». «Давно вы здесь?» – сменила тему Эсмеральда. «Средне», – сказал Петр. «Мы поняли, что сюда движутся несколько групп военных, и поспешили вернуться. Ходили по тылам, зачищали посты. А потом смотрим, горячая фаза началась и вас с тыла обходит. Сразу поспешили сюда. Да, тут поблизости еще один отряд в руинах засел. Надеюсь, они не бегут сейчас сюда, услышав выстрелы. А то мы совсем расслабились», — сказала Эсмеральда и немного задумалась. «Говоришь, несколько групп? Мы засекли кроме этой еще одну, и все кроме Валькирии пошли ей навстречу, чтобы остановить на дальних подступах и не дать им соединиться. Но если их много, то это все меняет. Дело может быть гораздо хуже, чем нам казалось, и пока мы тут возимся и теряем время на выколупывание этих придурков из руин, враг где-то накапливает силы и готовится к мощному удару», — сказала Эсмеральда. «Ты не только быстрая, но еще и умная», — поразился Крис. «Откуда ты все это знаешь?» «Училась», — сказала просто Эсмеральда. «Так в двух словах и не расскажешь. Да и не настолько хорошо мы знакомы, чтобы откровенничать. Ты вообще пока не понимаешь, с кем разговариваешь», — усмехнулся Петр. «Эсмеральда создала свою страну на этой планете, собрала людей, создала мощную армию и флот и управляет всем этим сама. Ну, скорее не страну, а город», — сказала Эсмеральда, почувствовав, что Петру таки удалось ее слегка смутить. «В общем, Крис, у нас много незаурядных людей, которые объединены одной целью», — сказал Петр. «Эсмеральда правильно сказала, в двух словах не расскажешь. Уничтожить Энергон», — кивнул Крис. «Нет», — сказал Петр, — «Энергон — это промежуточный этап. Наша цель — освободить планету от власти корпорации, которая ее захватила и эксплуатирует. Не заботьтесь о людях здесь проживающих и о последствиях для самой планеты. Это война, Крис, и мы все сражаемся ради этой цели. Энергон уничтожить нужно, но потом мы пойдем дальше». «Я с вами», — сказал просто и уверенно Крис. «Я ведь тут тоже, по большому счету, ради этого. Но только я не знал, куда и как приложить свои усилия». «А мне кажется, знал», — сказал Петр. «Ты помогал людям выжить. Это тоже большое дело. Если бы не ты, разве жертв среди ваших было бы не больше?» «Положа руку на сердце, не могу не согласиться. Я многое сделал для нашей общины. Даже не знаю, нормально ли будет их вот так бросить теперь», — с сомнением сказал Крис. «Планета вас звала не для того, чтобы вы плохо жили и постепенно умирали в этом разрушенном городе. Думаю, что присоединившись к нам, ты выполнишь свое предназначение», — сказал Петр. «Правильно я говорю», — обернулся он к Эсмеральде, которая собирала в это время трофеи и выбирала оружие, которое взять себе. «Правильно», — сказала она, занятая своими мыслями, что у них тут за дисциплина. «За оружием следить совсем не умеют, ни одного нормального ствола. Я это, кстати, тоже заметил», — сказал Петр. «За оружием они ухаживают плохо, не дорожат им, не ценят. Поэтому и лежат сейчас тут все ничком», — сказал Крис и бережно погладил свою винтовку. Она была хоть и старая, но даже со стороны было видно, что ухоженная. «Нам нужно очень сильно ускоряться. В свете последних событий нужно действовать более активно. Зачищаем тут всех, кто остался, с обоих сторон от тоннеля. Как только возвращается Лиана с остальными, то тут же уходим. Не исключаю, что технику придется бросить. Или проехать на ней сколько получится и потом бросить. Держаться за нее не стоит, мы так очень заметны. Если за нас взялись всерьез, нужно менять тактику. Мы должны уходить от них как песок сквозь пальцы. А для этого, скорее всего, придется разделиться», — сказала Эсмеральда. «Я верю, что ты командуешь городом и армией», — с уважением сказал Крис. «Не прибедняйся, я вижу, что ты тоже хороший спец», — сказала Эмеральда. «Да я и не прибедняюсь. Да, кое-что умею. Я просто высказываю уважение и восхищение», — сказал Крис. «Если собрался за мной приударить, то не советую», — легко сказала Эсмеральда. «Я занята. Не успел собраться», — сказал Крис, — «но теперь буду иметь в виду». «Так, хватит флиртовать тут», — влез Петр в их разговор, у нас нет на это времени. Это кто флиртует?» – возмутилась Эсмеральда, заканчивая набивать трофейный рюкзак собранными у солдат магазинами. «Да, и извини, что слегка опоздали», – сказал Петр. «Куда вы опоздали?» – удивилась Эсмеральда. «Дали снайперу выстрелить», – сказал Петр. «Чуть-чуть не успели. Рад, что ты уцелела, но мы этого даже не знали наверняка. Все так завертелось, что не было возможности посмотреть, чем там все закончилось». «Да, я была на волосок», — серьезно сказала Эсмеральда, — «и это не ваша вина, а моя. Излишняя самоуверенность меня чуть не сгубила, а ведь Бона меня предупреждала. Любой другой на моем месте был бы трупом. Меня спасло чудо и скорость. Со следующим опорным пунктом в руинах они разобрались быстро. Эсмеральда почти не дала ребятам поучаствовать, а они, хоть и старались, но угнаться за этой реактивной девушкой было невозможно. Тем более, если она начала торопиться». Крис только и успевал разевать рот от удивления. Когда они закончили, то поднялись на верхнюю точку этих руин монумента, чтобы оглядеться. Ну что, можно считать, что основные силы этой группы, взявшей тоннель в осаду, уничтожены, сказал Петр. Нужно побыстрее добить тех, кто остался. Погоди-ка, сказала Эсмеральда и подняла руку, призывая к тишине. Поняв, что она внимательно к чему-то прислушивается, ребята сделали то же самое. Они все одновременно поняли, что именно слышат, и переглянулись. «Не успели», — констатировала Эсмеральда. «Самолетов пока не было видно, но их гул становился отчетливее с каждой секундой». Глава 15. Первыми авиацию увидели те, кто был в воздухе. Бесы и Мина с Виком сначала услышали гул и, начав вертеть головами и приподнявшись чуть выше над домами, вскоре увидели летящие в их сторону самолеты. Те шли плотным строем, но как-то довольно медленно. Машины были старые, это было понятно сразу, но их было много, точно больше 20. Мальчики остались наверху, продолжили наблюдение, а девочки устремились вниз, чтобы сообщить о новой угрозе. Никто ни на секунду не усомнился, что самолеты летят по их душу. «Что будем делать?» – спросил Валера у Лианы. «Прячемся, и как можно быстрее двигаемся в сторону наших. Мина, вы с Виком летите туда, предупредите об опасности, но только очень осторожно, смотрите, чтобы вас не подстрелили с земли. Справитесь?» «Справились бы, но не успеем», тут же сказала Мина. «У меня эта мысль была первой, но самолеты уже близко, а скорость у костюмов ни в какое сравнение не идет с ними, но можем попытаться». «Попытайтесь», кивнула ей Лиана, и Мина тут же умчалась. «А нам что делать?» спросила мама. «Оставайтесь наверху, но тоже спрячьтесь. Смотрите, чтобы они вас не засекли. Если случится что-то неожиданное, постарайтесь дать нам знать», сказала Лиана, и мама тут же унеслась к Зузу. «Расходимся?» спросил Валера. «Да, по разным сторонам улицы и прячемся в домах. Вообще, лучше рассеяться. Если они будут бомбить, то так будет больше шансов выжить. Хоть кто-то уцелеет», сказала Лиана. «Оптимистично звучит», усмехнулся Валера и убежал к находящейся чуть в стороне группе с Левиафана, чтобы передать им приказ. Через минуту на улице уже никого не было, только гул самолетов все усиливался, заставляя осыпаться мелкие камушки и струйки земли и раскрошившегося бетона. Это внушало опасение, как бы от этой вибрации не рухнули эти ветхие здания, но деваться было некуда, только ждать и надеяться на лучшее. Самолеты точно знали, куда шли. Их целью был вход в тоннель, где сейчас сидели и оборонялись валькирии. Наверное, про их временную базу уже знали все на этом континенте. Петр и Крис были уверены, что авиация летит их бомбить. Эсмеральда с этим в общем-то не спорила, но уходить отказалась, сказав, что если им тут всем суждено погибнуть, то она разделит судьбу своих девочек, которых она сюда привела. Петр и Крис посчитали это нерациональным, но тем не менее остались с ней, не найдя в себе сил бросить ее здесь. Хотя она сама настаивала, чтобы они уходили и что не обязательно гибнуть всем. Пока они спорили, самолеты достигли цели и выяснилось, что бомбить их не собирались. То ли потому, что в городе были их войска, которые могли от этого пострадать, то ли хотели все-таки захватить кого-то живым и выяснить уже, наконец, что за противник им противостоит и с кем они имеют дело. Когда небо начало расцветать куполами, они вздохнули облегченно. Конечно, это вовсе не означало, что они переживут сегодняшний день, но, по крайней мере, не умрут в ближайшие минуты. А это уже хорошо. Десант был мощным. Все небо было в спускающихся на парашютах людях. Их было столько, что даже приблизительно было сложно сказать, сколько именно. Понятно только, что сотни, много сотен. Буквально через считанные минуты город в этом месте уже будет кишеть солдатами противника. Ё-моё, у нас же ёжик сидит в одном из домов поблизости и ждет нас. Вспомнил Петр, нужно срочно разбегаться. Я за ёжиком, нельзя бросать парнишку. Пойдемте лучше со мной в тоннель. Там, в крайнем случае, укроемся по подземных коммуникациях. А оттуда нас выкурить будет непросто. Да может они и не полезут, сказала Эсмеральда. Ты не бросишь своих девочек, а я не брошу парнишку там, где я его оставил ждать нас, сказал Петр. Я с тобой, сказал Крис. Ежик ведь из моих людей был. Тогда больше не спорим и разбегаемся, сказал Петр и первый полез по бетонной плите, выбираясь из этих руин. Крис последовал за ним, а Эсмеральда устремилась в другую сторону. Ведь девочки в тоннеле пока даже не знали, что на них сбросили десант. Нужно было срочно их предупредить и приготовиться к отступлению в коммуникации. С того момента, как она услышала гул самолетов, у Лианы все время сжималось сердце. Как и остальные, она не сомневалась, что те летят их бомбить, а раз так, то все, кто сейчас в тоннеле, скорее всего, скоро умрут. И отпустила ее, только когда они увидели купола в небе. В этом тоже не было ничего хорошего, и результат предстоящих событий был пока не ясен, но это давало некий шанс и фору по времени. Все-таки, среди них практически все очень опытные и взять голыми руками никого не получится. Да и отступить всегда можно, главное найти куда. Но она не сомневалась, что Эсмеральда найдет способ сберечь своих девочек. Лада все время была рядом, но держалась немного в тени. Не лезла с советами, не пыталась руководить, но все время внимательно за всем наблюдала. Лиана это видела и очень ценила такое поведение мамы. Но теперь она бы не отказалась и от какой-нибудь новой идеи. «Мам», — сказала она, — «что ты думаешь по поводу происходящего? У нас есть шанс, шанс есть всегда», — сказала Лада. «Я же говорила, что сейчас и особенно здесь мне сложно использовать свои способности. Но я чувствую, что все может закончиться в целом положительно, хотя и не без потерь». «Кто?» — сразу спросила Лиана. «Нет, нет», — замотала головой Лада, — «такого я не знаю и знать не могу. Может быть, вообще я ошибаюсь, и все выживут. Просто тревожное предчувствие, однако, не лишенное надежды на благоприятный исход. Вопрос в том, для кого этот исход будет благоприятным. Если не для всех, то про благоприятность можно и не говорить», — сказала Лиана. «Ли, но ты ведь знала, куда идешь», — удивилась Лада. «Чего теперь удивляться, что кто-то может погибнуть? Вообще-то не знала, даже близко. Но что будет опасно, догадывалась», — вздохнула Лиана. «Тебе нужно сбросить с себя ответственность за остальных», — сказала Лада. «Ты и так будешь стараться сделать все, чтобы сохранить людей. Но ведь тут никто не оказался случайно. Все понимали, что эта операция очень рискованная. И если кто-то погибнет, тебе ни в коем случае нельзя брать на себя вину за это. Это будет не твоя вина, а тех, кто все это устроил. Может быть, ты и права», — сказала Лиана. «Возможно, что возле тоннеля уже идет бой. Основная часть десанта уже на земле, а мы неизвестно, когда там окажемся». «Там неизвестно», — согласилась Лада, но разброс приземления был очень большой. «Думаю, что уже совсем скоро мы наткнемся на первых десантников. Так что, пора брать оружие в руки и утраивать внимание». Лада была права. Вскоре к ним спустилась мама и сказала, что уже буквально за следующим перекрестком собирается группа приземлившихся парашютистов. Радиус зоны приземления оказался действительно большим. Еще мама сказала, что они с Зузу наблюдали очень много неудачных приземлений. Десантирование на город вообще задача не самая легкая. Если не у всех солдат был достаточный опыт приземления в подобных условиях, то поломаться и побиться могли, действительно, многие. Лиану эта новость обрадовала. Конечно, количество противников не уменьшилось сразу в два раза, но все равно. Даже мама и Зузу видели много неудачных приземлений, а ведь они наблюдали за ограниченным сектором, ведь пятно, накрытое десантом, оказалось очень большим. При нехитрой экстраполяции, если предположить, что подобное происходило везде, то получалось, что потери только при приземлении составили процентов 15. Да, не все из пострадавших погибли, но и вести боевые действия они тоже теперь вряд ли могли. Это, конечно, не решало проблему, но облегчало предстоящую задачу и внушало некоторый оптимизм. Лиана решила пробиваться к своим. Лада возразила, что это не лучший вариант, что действуя снаружи, они смогут быть более эффективными, на что Лиана ответила, что все силы атакующих будут сосредоточены на тоннеле и валькирии просто физически не смогут противостоять такой массе. Если они им не помогут, то получится, что они фактически принесли их в жертву. Лада вздохнула, в душе не согласилась, но спорить не стала. Командир должен быть один. Если Лиана решила действовать именно так, значит, все будут действовать именно так. Поэтому они не стали разыгрывать сложных тактических схем, а сходу напали на ближайшую группу, обнаруженную Мама и Зузу. Там собралось уже порядка 20 человек, и они ждали тех, кто еще приземлился поблизости. Солдаты даже ничего не успели понять, для них война закончилась, даже толком не начавшись. Они стояли на открытом месте, совершенно не заботясь об окружающей обстановке, потому что считали, что находится далеко от центра событий. Так что, они не успели сделать ни одного выстрела, когда были сметены сначала мощным залпом, а потом налетевшими из ниоткуда людьми, которые быстро добили уцелевших. Лиану постепенно начала захлестывать ярость, но ярость контролируемая. Она чувствовала, как обостряются все рефлексы и реакции. Восприятие окружающего мира работало на максимум. Она перешла в боевой режим, как граната на боевом взводе, готовая вот-вот взорваться. И она видела, что с остальными происходит приблизительно то же самое. Они не просто шли выручать своих, они шли убивать, уничтожать, крушить все, что встретится на пути. Естественно, Крис с Петром не успели дойти до ежика, пока парашютисты опускались на землю. Они преодолели лишь небольшую часть пути. Дальше пришлось пробиваться с боем, хотя действовать они предпочитали скрытно. Сначала они некоторых подлавливали прямо при приземлении, потом убивали попавшихся на пути десантников по одному, пока они не успели сбиться в группы. Но это продолжалось недолго, потому что те, подобно магнитным шарикам, притягивались друг к другу и довольно быстро стали сбиваться в отряды, которые вдвоем атаковать было самоубийственно. Приходилось прятаться и нападать только на одиночек, которые еще ни к кому не присоединились. Но таких с каждой минутой было все меньше и меньше. «Город становится наводнен людьми», — сказал Крис, — «их очень много». «Да, эти прилетели без техники, с обычным вооружением, но зато в большом количестве». «Наверное, на это и был расчет», — сказал Петр, — «резко задавить нас массой. Зря мы все-таки задержались на одном месте. Нужно было двигаться несмотря ни на что, а не идти искать проводника. Изначально мы так и старались делать, а тут вот сплоховали. Посчитали почему-то, что время у нас есть и что в этих огромных руинах нас найти будет не так-то просто. Но теперь имеем то, что имеем», — сказал Крис. «Когда заберем ежика, что будем делать?» «Сейчас рано планировать», — усмехнулся Петр. «Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но чего я точно не буду делать, так это убегать. А вы решайте сами, как быть дальше. Я остаюсь», — мотивацию свою уже объяснял. «Я себя сейчас гораздо лучше чувствую, чем все последнее время. Надо сказать, продолжительное время. Я как будто сначала нашел новую цель, но потом на пути к ней забуксовал. Все время какие-то проблемы, забота о людях, о выживании, о пропитании и никакой подвижки в сторону этой самой цели. А сейчас я как будто ожил. Жизнь наполнилась смыслом, будущее стало более определенным. Да, я не дурак и понимаю, что будущего никакого может и не быть в такой ситуации. Но мы ведь никогда не планируем смерть, мы же всегда планируем жизнь, верно?» — сказал Крис. «Отлично сказано», — улыбнулся Петр. «Надо запомнить. Кстати, думаю, что ежик тоже никуда не пойдет, а останется с нами, даже несмотря на новые угрозы. Он парнишка не из пугливых, все время у энергонщиков под носом лазил. Драться может и не умеет хорошо, но трусом я его назвать не могу», — сказал Крис. «С этим я абсолютно согласен», — сказал Петр. «Он себя за время нашего знакомства достойно проявил. Они совсем чуть-чуть увлеклись разговором, но этого хватило, чтобы два опытных человека прозевали засаду. Правда, засада была хилая, всего из одного молодого солдата, который вдруг возник перед ними, поднявшись из-за бетонной балки. Он был один, целился в них из автомата и широко улыбался. «Привет», — радостно сказал солдат, — «кладите оружие на землю, только медленно». Петр с Кризом переглянулись и, не спеша нагнувшись, бережно положили оружие на камни. «Кажется, я сорвал джекпот», — радостно сообщил им солдат. «Сумел захватить сразу двоих». «Уверен, что сумел?» — спросил Петр, стараясь не делать резких движений. «А чего ж нет-то?» — удивился солдат. «Сумел. Я счастливчик. Сомневаюсь я, что встретить нас, для тебя это счастье», — сказал Петр, думая, как выкрутиться из этой ситуации, в которую они так по-дурацки вляпались, но пока вариантов не видел. Они были под прицелом, дистанция для парня была комфортная, если стрелять будет, то не промахнется, но и они его достать не смогут, если вдруг бросится резко вперед. Пока что удача, в самом деле, была на его стороне, но Петр надеялся, что это ненадолго. Он только открыл рот, чтобы продолжить разговор и постараться заболтать этого солдата, надеясь в процессе что-нибудь предпринять, как вдруг голова парня качнулась одновременно с глухим ударом и он рухнул на землю за бетонную балку, где до этого и прятался. Оттуда поднялось облако пыли, поднятое его падением. Секунда понадобилась, чтобы осознать произошедшее. Кто-то очень точно метнул камень прямо солдату в висок. Петр знал только одного, кто мог так кидаться камнями. Поэтому, повернувшись к тому месту, откуда предположительно прилетел камень, он сказал: «Барсик, а ты здесь откуда?» «Какой я тебе барсик?» – удивленно сказала Резвая, показываясь в проломе стены на уровне второго этажа. «Реза, ты как здесь?» – удивился Крис. «Следила за вами», – просто ответила та. «Следила», – удивился Петр, и давно, все время, в свою очередь удивилась его вопросу Резвая. «Да», – протянул Петр, – «то ли я совсем навык потерял, то ли ты мастер маскировки. За мной скрытно следить не так-то просто, а меня заметить не так-то просто, если я не хочу, чтобы меня заметили», — сказала Резвая. «По опыту нашего предыдущего общения, у меня сложилось совсем другое впечатление», — сказал Петр. «У тебя сложилось то впечатление, которое я тебе сложила», — сказала Резвая и улыбнулась. «А как ты смогла так сильно бросить камень?» — спросил Петр. «Для девочки это не так-то и просто, чтобы человека свалить. Есть небольшое приспособление», — сказала Резвая и показала зажатую в руке тряпку. «Проща», — удивился Петр, — «а кто тебя научил пользоваться?» «Был один добрый человек», — сказала Резвая, — «к сожалению, умер уже». «Мне кажется, отсюда лучше уходить», — сказал вдруг Крис. «Согласен», — тут же кивнул Петр. «Резвая, спускайся к нам, пойдем вместе». «Ну уж нет», — решительно сказала та, — «вы слишком заметные. Я лучше пойду тихонько рядом, так будет надежнее». «Может, ты и права», — сказал Петр. По ходу дела, обойдя балку и убив солдата, который был еще жив, но без сознания, «ты знал, что Резвая это умеет?» — спросил он у Криза, увидев, что Резвая исчезла из поля зрения. «Пользоваться прощой?» — спросил Крис. «И пользоваться прощой, и скрытно преследовать цель», — ответил Петр. «Честно говоря, нет», — сказал Крис. «В общине было много людей, не всех получается узнать хорошо. В большинстве случаев приходится ограничиваться общим впечатлением и репутацией среди остальных жителей. А она, похоже, специально создавала себе определенный образ. Но в самом владении прощой ничего удивительного нет. Это почти самое доступное оружие, и у нас были люди, которые это практиковали. Но, честно говоря, энтузиастов было немного. Большинству это казалось бессмысленным занятием. Ну, типа, если встретишь вооруженных энергонщиков, проща тебе не поможет. А если клонов? Спросил Петр. Поскольку клоны обычно охотятся группой, то тоже, ответил Крис. А что ты думаешь про откровение солдата по поводу джекпота? Спросил Петр. Думаю, что за ваши живые головы назначена награда, сказал Крис. Наверное, их начальство очень хочет с кем-нибудь из вас поговорить. Так что ребята очень мотивированы взять вас живьем. Я о том же самом подумал, сказал Петр. И знаешь что, это очень хорошо. Почему? Удивился Крис. Потому что, у нас всегда будет шанс выстрелить первыми, пока они будут думать, как на нас заработать, улыбаясь, сказал Петр. Глава 16. Ежика на месте не оказалось. Это очень разгневало и Криса, и Петра, ведь они добирались сюда исключительно из-за него. Выпарю засранца, когда найду, сказал Крис. Хотите, я сама его найду? Спросила Резвая, неожиданно появляясь над обломком стены. Крис и Петр переглянулись. «А что, это выход?» – сказал Крис. «Ситуация тяжелая, нянчиться нам с вами некогда. Найди и приведи, если сможешь. На рожон не лезь. Старайся на глаза военным не попадаться. Не учи ученую», – сказала Резвая и исчезла. «Думаешь, это хорошая идея?» – спросил Петр. «Хорошая или нет, потом узнаем, по результату. Выживут, значит молодцы, на них можно делать ставку и в будущем будет толк. Не выживут, значит не судьба. Но они уже через многое прошли в своем возрасте, могут и справиться. А нам лучше заняться более важными делами», — сказал Крис. «Боюсь, что с таким количеством десанта мы не справимся», — сказал Петр, нужно как-то выбираться отсюда. А мы все как назло рассеялись. Как теперь вместе собраться? Раз нельзя собраться вместе, нужно выбираться по отдельности, сказал Крис. Это был бы хороший план, если бы у нас была предварительная договоренность, например, где встречаемся, сказал Петр. И связаться никак нельзя, спросил Крис. Можно, но пользоваться пока этим способом не хочу. Мы не знаем, что у военных за техника. Вдруг они сразу наше местоположение могут засечь по сигналу. Мы пользовались связью, но пока наше местоположение было точно неизвестно. И то осторожно это делали. Сейчас же нас обложили и могут слушать эфир. Это средство мы прибережем на самый крайний случай, сказал Петр. А сейчас еще не крайний случай, удивился Крис. Пока нет, улыбнулся Петр, бывает и похуже. Судя по всему, нас пока не прижали. Хуже всего валькириям в тоннеле, но и у них есть план по уходу в подземные коммуникации. Побарахтаемся пока. Ежик, конечно, нам все карты спутал. Если выживет, выпарю засранца, повторил Крис. Мина и Вик не успели к тоннелю, до того как десант начал опускаться на землю. Точнее, они могли бы успеть, но побоялись оказаться среди парашютистов, поэтому затаились на одной из ближайших крыш. Они старались осторожно наблюдать за тоннелем, но все равно пропустили тот момент, когда туда возвращалась Эсмеральда. Хотя, ее и при постоянном пристальном наблюдении заметить было не так-то просто. Также они не видели, как Петр и Крис уходят по другой стороне. Но это было и неудивительно, ведь те специально прятались и старались быть незаметными. «Эх, Вик, нужно было с разгона в тоннель влетать», — сказала Мина, глядя за приземляющимися парашютистами. «А вдруг бы они стрелять начали?» — спросил Вик. «Да и те, кто сидит напротив тоннеля и блокирует вход, тоже не спят, наверное. Мы не могли так рисковать. А теперь получается, что мы не выполнили приказ Лианы», — сказала Мина. «Мы не успевали, и прямо ее об этом предупредили», — возразил ей Вик. «Теперь об этом говорить бессмысленно. Валькирии уже и так знают, что к военным прилетела подмога. Они же не слепые. А нам-то что делать?» — спросила Мина. «Будем пока что ждать здесь. Вдруг наша помощь понадобится? В тоннеле сейчас от нас все равно мало пользы, а тут мы в засаде и можем вмешаться, если что», — сказал Вик. «Да, но план был не такой», — грустно сказала Мина. Они некоторое время продолжали молча наблюдать за происходящим. «Интересно, а эти палки бесов достанут до входа в тоннель? Можем мы прямо отсюда стрелять?» Вдруг пришла ей в голову мысль. Вика этот вопрос тоже заинтересовал. «Знаешь», — сказал он задумчиво, — «я думаю, что должны. Помнишь воздушный бой на планете единорогов? Перед тем, как мы оттуда эвакуировались, там приходилось стрелять на большое расстояние, и вроде бы дальность на эффективность особо не влияла». «Точно», — оживилась Мина. «Здесь их мощности точно должно хватить. Это хорошо, значит, сможем помочь, если что. Ох, как же их все-таки много», — сказал Вик, глядя, как солдаты постепенно начинают собираться в группы. «Похоже, что где-то мы ошиблись, раз дошло до такого». «Возможно», — задумчиво сказала Мина. Лиана со своей группой шли сквозь десант военных, как горячий нож сквозь масло. Они истребили не меньше сотни человек малыми группами, пока, наконец, не наткнулись на большую. Тут им пришлось отступить, потому что силы оказались неравны, и здесь случились первые потери. Солдат, захваченный ими на комбинате, все это время был с ними, и они к его присутствию даже привыкли и уже почти считали своим, не забывая при этом приглядывать. Однако Дон делал на них ставку только до тех пор, пока это было выгодно. Как только он почувствовал, что пахнет жареным, то тут же решил переметнуться на другую сторону. Впрочем, никто его за это не винил, ведь, по сути, он был пленником. Дон решил присоединиться к военным, только он почему-то думал, что они волшебным образом должны догадаться, что он один из них. Они не догадались, и он получил пулю прямо в лоб. «Бесславная смерть», — холодно констатировала Вася, и про Дона все тут же забыли. Марик, в отличие от него, сохранил преданность и продолжал сражаться вместе со всеми. Хотя, на передний край его не пускали и все время старались держать позади, ведь вояка из него был так себе, и он, скорее всего, быстро бы погиб, окажись на линии огня. Но в рукопашной он был очень хорош, за счет своей физической силы. Только вот до рукопашной дело пока не доходило. Еще ранило в плечо Крис. Ее тоже пришлось отправить в запас, где и так было уже много народа. Кроме Марика там были Никитка с Барсиком. Оборону держали Лиана, Лада, Спас, Валера, Сюс и Вася. Где-то наверху должны были быть Мама и Зузу, но они пока никак не проявлялись, что было хорошо. Нельзя было сразу выдавать все козыри. Укрыться им пришлось в небольшом переулке, который оказался тупиковым. Выбирать времени не было, и они отступили туда, куда имели возможность. Теперь они находились в каменном мешке с отвесными стенами, на входе в который была гора обломков, которая и давала возможность сдерживать противника. Если бы не она, то они бы их уже давно смяли. А количество противников с другой стороны этой баррикады все увеличивалось и увеличивалось. Видимо, они по связи вызвали подкрепление, и те, кто был близко, тут же присоединились к этому отряду. Ситуация усложнялась с каждой минутой. Нужно было срочно что-то предпринимать, но сил на это не было. Поняв, что другого выбора нет, Лиана вздохнула и достала рацию. «Папа», — сказала она, выбрав нужную волну. «Ли, все в порядке?» Почти мгновенно раздался голос отца. «Нет, пап, нас прижали. Мы в ловушке», — сказала Лиана, «и чем дальше, тем ситуация становится хуже. Они сползаются к нам, как тараканы. Можешь дать ориентир, где вы находитесь?» — спросил Петр. «Точно не могу, но не так давно мы проходили странную постройку. По-моему, это раньше была пирамида, или скорее здание в форме пирамиды», — сказала Лиана. «Я знаю, где это», — раздался из рации незнакомый Лиане голос. «Минут через 40 будем. Боюсь, столько мы можем не продержаться», — сказала Лиана. «Да и без каких-то оригинальных идей нам помощь не получится. Военных тут много собралось. Если мы продержимся тут 40 минут, то их станет еще больше. Мы уже выдвинулись», — сказал Петр и отключился. Теперь Петр с Кризом продвигались быстро, но очень осторожно, стараясь не вступать в схватки с военными. Цель была другая — как можно быстрее добраться до Лианы и остальных. Петр старался не подавать виду, но на душе было неспокойно. Крис слегка ошибся. Нужного места они достигли через полчаса. И когда они туда пришли, то искать осажденную группу было не нужно. И так сразу стало понятно, где они находятся, как и то, что они еще живы. Оставалось надеяться, что все. Крис и Петр старались подобраться как можно ближе к месту событий. По улице это сделать было сложно, поэтому они решили пробраться внутри дома. Вскоре они оказались на 6-м этаже здания, находящегося напротив переулка, где засели их друзья. Странно, что военные не заняли позиции в этом здании, оттуда простреливать переулок было бы гораздо удобнее. Но они наверняка надеялись, что с минуты на минуту раздавит сопротивляющихся, и строить сложные схемы ни к чему. Они, как часто бывает в таких случаях, понадеялись на количество, на свое численное превосходство. Оно, конечно, давало сильное преимущество, но не всегда решало исход битвы. К тому же те, кого больше, часто начинали становиться излишне самоуверенными. «Эх, нам бы чего-нибудь эдакого», — вздохнул Петр, чтобы сразу качнуть весы в другую сторону. «У нас ничего нет», — сказал Крис, — «просто будем работать потихоньку. В этом деле одно хорошо в войне в смысле». «И что именно ты имеешь в виду?» — заинтересовался Петр. «Как бы много противников не было, их количество всегда, конечно. Даже если в какие-то отдельные моменты кажется, что это совсем не так», — сказал Крис. «Поэтому основанная тактика во всех войнах – уменьшить количество врагов до такого размера, чтобы они потеряли волю к сопротивлению. В данный момент сопротивляемся мы, а не они», – сказал Петр. «Но в целом мысль я понял и с ней согласен. Нужно нанести им неприемлемый ущерб. Да, никогда не нужно убивать всех. Главное, чтобы они почувствовали, что проигрывают, даже если это и неправда. Это открывает большое окно возможностей», — сказал Крис, — «но пока что это теория, которую я не знаю, как применить в этой ситуации. Ну, то, что мы можем ударить неожиданно из места, откуда они удара совсем не ждут, уже может оказать на них сильное влияние. Сделать бы еще этот удар максимально чувствительным», — сказал Петр. «Да вот только как. Ну, раз мы не можем их напугать демонстрацией силы, всегда есть еще один путь», — сказал Крис. «И какой же?» — спросил Петр. «Не тяни, у нас совсем нет времени. Людей можно напугать демонстрацией жестокости», — сказал Крис. «Если они увидят запредельную жестокость, которая выходит за рамки их понимания, то это может на них подействовать очень сильно. В один момент в бегство они вряд ли обратятся, но сломить их волю вполне можно. Пока не очень понимаю, что нам нужно сделать», — сказал Петр, хотя по спине уже бежали мурашки, и он обо всем догадался. Просто не хотел себе в этом признаваться. «Нам нужно стать отмороженными на всю голову маньяками», — сказал Крис. «Но для этого нам нужно несколько трупов, хотя бы два. Пойдем, добудем их», — тут же сказал Петр, У меня там жена и дочь, я готов быть не просто маньяком, я готов стать самим дьяволом, лишь бы их спасти. Долго искать тела не пришлось. Солдаты, полагая, что все враги находятся в переулке, не стали создавать периметр безопасности. Но даже если бы и создали, Петр и Крис все равно находились сейчас внутри него. А тут военные ходили спокойно, не прячась, и зачастую по одному, если не находились в прямой видимости переулка, где засели непонятные для них враги. Штурм пока что не начинался, потому что военные чего-то ждали. Как станет понятно позднее, ждали они бронетехнику. От одной из наземных групп удалось пригнать два броневика. То, что они не начинали штурм без них, и дало фору по времени Петру и Кризу. Пробежавшись по первому этажу здания, они встретили восьмерых солдат по одному или под два человека. Все, кто им попался, эту встречу не пережили. Обнаружив у одного из них что-то вроде мачете, Петр и Крис тут же скорректировали план. Они отрубили всем восьмерым головы и руки и забрали их с собой. А то, что осталось, развесили в коридорах первого этажа вверх ногами. Да, их найдут не сразу, но когда найдут, это должно будет вызвать хороший резонанс между военными. Вряд ли они останутся равнодушны к происходящему. Затащив на шестой этаж узлы, связанные из одежды солдат, с руками и головами, Петр с Кризом облегченно вздохнули. Это и физически был тяжелый труд, но самое главное, морально было очень нелегко. Им обоим не нравилось то, что пришлось делать, но других вариантов они просто не смогли придумать. Посеять панику в стане врага было пока единственной реализуемой идеей. Они все перемазались в крови почти полностью, с головы до ног. Одежда намокла и липла к телу. Но сейчас было не до этого. Они просто не обращали на свой вид внимания, слишком были заняты делом. Не прошло и минуты с тех пор, как они оказались наверху со своими трофеями, как по всем приметам противник двинулся в атаку. Из-за угла медленно выехало два броневика, укрываясь за которыми шла большая группа солдат. Когда броневики почти поравнялись с переулком, где прятались осажденные, с первого этажа здания, в котором находились Крис и Петр, раздались крики, и там началась беготня и суета, которую было слышно на всю улицу. Похоже, подвешенные трупы нашли и очень удивились. Крис с Петром удовлетворенно переглянулись. Они взяли по отрубленной руке и, высунувшись в окно, метнули их в военных, идущих под прикрытием броневиков. Не делая паузы, они вслед за руками отправили и пару голов. На улице возникло замешательство, которое сменилось возмущенными криками. «А мы не спровоцируем их на ответную жестокость», — озвучил Петр запоздалую мысль. «Поздно», — сказал Крис, — «мы уже начали. Да и не думаю, что они собирались проявить по отношению к нам гуманизм. Они убили большую часть моих людей, а те никого не расчленяли. Так что мы теряем, похоже, что ничего», — сказал Петр и запустил в полет еще одну отрубленную руку, после чего начал истерично хохотать, высунувшись из окна. Но маячил он там недолго, чтобы по нему не успели выстрелить. Крис подхватил его инициативу и тоже стал изображать яростный злобный хохот. При этом они не забывали время от времени швырять на улицу отрубленные части тела. Броневики продолжали движение, а вот солдаты отстали, они как будто забыли, что шли на штурм. Оживленные крики и ругань это подтверждали. Часть повернула обратно, за что получили несколько выстрелов в спину от своих командиров, которые не могли смириться с разваливающейся на глазах дисциплиной. «Те, в кого не попали, бросились на утек, слабаки», — констатировал Крис. «Да, похоже, что их к этому не готовили», — кивнул Петр. Броневики замерли, совсем немного не доехав до баррикады. Неожиданно для всех, оттуда прямой наводкой вышла ракета и ударила в первый броневик. Тот взорвался, как переспелый арбуз, и подлетел в воздух на несколько метров. Крис и Петр еле успели отпрянуть от окна. «Ух ты, а оказывается, у них есть чем огрызаться», — сказал Крис. «Да, но силы слишком уж неравны. Пока что-то получилось, нужно развивать успех». Второй броневик замер, но через паузу, видимо, получив приказ по связи, двинулся дальше. И в это же время из-за угла, откуда они до этого выехали, показалась большая толпа военных. Перед этим оттуда слышались выстрелы, видимо, наказывали тех, кто не хотел идти на штурм. Остальным пришлось подчиниться. И вот теперь эта толпа лавиной текла к переулку. «Черт возьми, сколько же их тут», — пробормотал Крис, готовя новые конечности для броска. Хотя рук и голов оставалось не так уж много, частично им удалось добиться своего. Они внесли смятение в ряды неприятеля, но это не остановило атаку и не заставило их уйти. Впрочем, надеяться на это было глупо. Броневик достиг баррикады, и его башня оказалась над ее низким местом. Из башни тут же застрекотал пулемет, стреляя в переулок. В это время сверху метнулись две черные фигуры, и от них разом по броневику ударили розовые молнии. Секунду казалось, что броневику все нипочем, а потом он взорвался. Похоже, что рванул боекомплект. Обломками и осколками покосило многих их тех, кто в этом момент находился на улице. Солдаты тоже увидели летающие фигуры, и те, кого не достало взрывом, открыли по ним беспорядочный, но очень плотный огонь. Одна из фигурок метнулась ко второй, чтобы ее прикрыть, и тут же начала стремительно падать. Вторая ее догнала и попыталась остановить падение, но получилось его только замедлить. Они опустились на вершину баррикады, где тут же появились люди и утащили их под прикрытие камней. «Время устрашения прошло», — сказал Петр, хватая автомат. «Пришло время убивать». Глава 17. Когда башня броневика нашла самое низкое место и дала очередь вглубь переулка, этого никто не ожидал. Всем казалось, что высоты завала хватит, чтобы уберечь их от этого. Больше опасались момента, когда солдаты полезут по насыпи на штурм. Броневик не должен был играть в этом хоть какую-нибудь роль, кроме той, что под его прикрытием солдаты смогут подобраться к ним поближе. В глубине переулка раздался крик, похоже, что кого-то зацепило. Подбив первый броневик, они слишком переоценили эффект, который был произведен на нападающих. Им казалось, что те сейчас повернут назад. Но они не только этого не сделали, а еще умудрились дать очередь внутрь, за их укрытие. Когда и откуда появились бесы, никто не видел, потому что смотрели в другую сторону. Но зато все очень хорошо рассмотрели две розовые молнии, ударившие в броневик. Когда тот взорвался, то от разлета осколков их спасла баррикада из каменных обломков, за которой они и укрывались. А бесы были в этот момент, к счастью, достаточно высоко. Да и осколки разлетались по большей части горизонтально. Бесы появились очень вовремя, пока броневик не успел натворить много бед. Но своим эффектным появлением они привлекли к себе всеобщее внимание. Выжившие солдаты с перепугу открыли по ним просто шквальный огонь. Лиана видела, как Зузу метнулся к маме, чтобы закрыть ее собой. Улететь на безопасное расстояние они уже не успевали. Также они с ужасом наблюдали снизу, как тело Зузу задергалось от попавших в него пули, костюм, диагностировав смерть пилота и потеряв управление, отключился. Мама пыталась его удержать, но получалось только замедлить падение и сделать его более-менее контролируемым. У нее хватило ума не пытаться закрыть Зузу собой, он к этому моменту все равно был уже мертв. Возможно, она это поняла и спускалась теперь вниз, закрытая его телом как щитом. За это время Зузу поймал еще несколько пуль. Все это происходило очень быстро, и спуск вниз тоже занял считанные секунды. Когда они опустились до уровня баррикады, там их уже ждали Спас с Лианой, которые, совершенно не прячась, стояли на самом верху и приняли тело Зузу, как только мама опустилась до них. После чего они моментально спрыгнули вниз, под прикрытие насыпи камней, увлекая за собой и мама, которая как будто находилась в прострации. Не успели они оказаться в укрытии, как по насыпи защелкали пули, дробя бетонные кирпичи и поднимая в воздух пыль. Но теперь они уже никого достать не могли. Лиана и так понимала, что Зузу мертв, но нужно было в этом убедиться. Беглый осмотр показал, что это в самом деле так. Тогда она переключила свое внимание на маму. Та сидела на обломке бетонной плиты и смотрела перед собой, но как будто бы в никуда. Почувствовав, что Лиана что-то хочет сказать, она, не глядя на нее, слегка подняла руку, призывая ее этого не делать. Лиана послушалась и промолчала. Раз принцесса хочет побыть наедине с собой и пережить случившееся, лучше ей не мешать. Все остальные собрались полукругом и стояли молча, не зная, что делать или говорить. Не было тут только раненых, которые лежали в дальнем конце переулка, и Васи, которая через зеркальце, закрепленная на куске арматуры, наблюдала за тем, что происходит снаружи. «Чего столпились?» — как можно мягче сказала Лиана. «Давайте, по позициям. Нам тут еще нужно продержаться до прихода отца. Он здесь», — сказала Лада. «Да, тогда странно, что мы об этом не знаем», — удивилась Лиана. «Мы бы знали, если бы его тут не было», — сказала Лада. «Их атака захлебнулась во многом благодаря ему. Мне кажется, что они сделали что-то не очень хорошее, но это помогло. Но, как говорится, на войне все средства хороши». «Кто они?» — спросила Лиана. «Он с каким-то незнакомым человеком. Но этот человек на нашей стороне, это совершенно очевидно. Большего я понять пока не могу, как и того, что именно они сделали. Я просто чувствую их смятение и внутреннее сопротивление от сделанного», — сказала Лада. «Все разошлись и заняли места на насыпи, готовые, если что, отражать новую атаку военных». Мама молча встала, подошла к Зузу, присела на корточки и провела ладонью ему по лицу, после чего грустно улыбнулась, поправила его руки, чтобы они лежали более естественно, отстегнула от правой кисти ремешок, которым была пристегнута стреляющая палка, как ее все называли, или импульсатор, как его звали бесы. Они, когда летали высоко, всегда пристегивали импульсаторы к себе, чтобы случайно не выронить. Ее и сейчас до сих пор был пристегнут к руке. Она поднялась, держа по стреляющей палке в каждой руке, совершенно спокойно, без выражения каких-либо эмоций, взмыла в воздух и, резко ускорившись, рванула вперед. «Твою ж мать!» — вскрикнула Лиана и, подхватив автомат, бросилась на вершину баррикады. За ней, не отстав ни на секунду, бросился Спас, и уже за ним все остальные. Еще не достигнув вершины, они увидели отсветы розовых молний от стен домов и крики удивления и боли. Потом началась беспорядочная стрельба, и не нужно было гадать, в кого стреляли. Когда они взбежали наверх, то увидели черную молнию, стремительно мечущуюся над улицей. Мама передвигалась очень быстро, резкими рывками, постоянно меняя высоту и направление, и не переставая, с двух рук рассыпала свои смертоносные розовые разряды из импульсаторов. Вся команда Лианы, перевалив через гребень баррикады, тут же бросилась в бой, для начала укрывшись за взорванными броневиками и начав вести огонь оттуда, но потом все быстро рассредоточились по улице и стали цепью продвигаться от укрытия к укрытию, непрерывно стреляя. Лиана почти сразу услышала выстрелы с непривычного направления и увидела в окне отца вместе с незнакомцем. Они тоже вели плотный огонь по солдатам. Успех нужно было развивать и не терять инициативу. Это понимали все, никто и не собирался сбавлять темп. Войдя в раж, они за считанные минуты зачистили улицу и сходу напали на группу, стоявшую за углом в резерве. Те замешкались и не поспешили на подмогу к своим сразу, а теперь уже было поздно. Ворвавшаяся на эту улицу мама, несколькими выстрелами по скоплению людей, посеяла панику среди военных и обратила их в бегство. Так что когда туда подоспел отряд Лианы, они уже не встретили организованного сопротивления, и им пришлось вылавливать и добивать только спасающихся бегством солдат. «Принцесса страшна в гневе», — серьезно сказал Спас Лиане, оказавшись в горячке боя поблизости. «Как и любой из нас, потеряв близкого человека, или когда тому угрожает опасность, ты не менее страшен, поверь, я знаю, о чем говорю», — сказала Лиана. «Про тебя и говорить нечего», — тут же парировал Спас, — «страшнее тебя вообще никого нет». «Спасибо, милый», — улыбнулась ему Лиана. Через 5 минут все было окончательно закончено, и люди, уставшие и перемазанные чужой кровью, потянулись обратно. «Быстро приводим себя в порядок, перезаряжаем оружие, и через 15 минут нас здесь быть не должно», — сказала Лиана. «Про это место они знают, следовательно, могут снова сюда нагрянуть. Не будем подставляться, нам нужно двигаться к тоннелю». «Точно?» — спросила Лада. «У нас есть раненые». «Кто еще ранен, про кого я не знаю?» — спросила Лиана. «В Барсика попали с броневика, ему все бедро разворотило. Его уже перевязали, но сам идти он пока не может», — сказала Лада. «Ясно, тогда нам нужно найти место, где спрятать раненых на время и поспешить на выручку валькириям. Тело Зузу тоже забираем, тут мы его не бросим», — сказала Лиана. Над ними медленно пролетела мама и скрылась за их баррикадой. Видимо, полетела к Зузу. Лиана обернулась и увидела идущего к ней отца. Узнать его было трудно, настолько он был весь перемазан в крови. Только глаза блестели на почти черном лице. «Надеюсь, кровь не твоя?» — спросила Лиана и хотела его обнять, но он отстранился. «Ли, не надо, перепачкаешься», — сказал Петр. «Да я и сама немногим лучше», — сказала Лиана, но отца послушалась. «Знакомься, это Крис», — сказал Петр, кивнул на пришедшего с ним мужчину, который выглядел ничуть не лучше. Через «З» от слова «кризис», на всякий случай уточнил тот. «Ваша работа?» — спросила Лиана и слегка подтолкнула ногой в их сторону лежащую на земле отрубленную голову. «Наша», — с сожалением вздохнул Петр. «Пап, все нормально», — сказала Лиана. «Я тоже нечто подобное делала, и не раз. Никогда нельзя недооценивать моральное состояние противника. Если он на кураже и весь сконцентрирован на том, чтобы тебя убить, это одно. А если он растерян и деморализован, и думает только о том, чтобы спасти свою жизнь, то это совсем другое. Это полностью меняет расклад силы и исход схватки. Так что, все нормально, это идея Криза», — кивнул на товарища Петр, — «можешь его хвалить». «Какая разница, чья идея», — сказала Лада, подходя, — «главное, что сработало. Думаю, что если бы вы этого не сделали, то исход в самом деле мог бы быть совсем другим. И не факт, что у бесов получилось бы их остановить. Тут все было на волоске. И когда мы пошли в атаку, если бы они не были перед этим шокированы вашей жестокостью, то все могло закончиться иначе. Обнимать тебя я тоже не буду», — закончила Лада. «Не надо, я не в обиде», — сказал Петр. «Что с Зузу? Это же в него попали?» «Зузу погиб», — сказала Лиана. «И я не знаю, что мне теперь делать с мама, и что ей сказать. Но Зузу погиб не зря. Если противник был деморализован, то мама, наоборот, превратилась в яростную фурию и выиграла сражение именно она. Мы только немного помогли. В общем, нам повезло, мы победили, но очень дорогой ценой. Погиб представитель другой цивилизации, находящийся у нас в гостях, а его жена – это будущая правительница этой самой цивилизации. Я даже боюсь представить, к чему это теперь может привести. Думаешь, у мамы недостаточно здравого смысла, чтобы осознать эту ситуацию?» – удивилась Лада. «Я так не думаю», – вздохнул Лиана. «Я вообще ничего не думаю. Я просто не знаю, что думать и что делать с этим. Мне кажется, что ты ее недооцениваешь», — сказала Лада. «Попробуй с ней поговорить. Мне кажется, что все будет ну нехорошо, конечно без эксцессов, скажем так. Как что-то может быть хорошо, если Зузу погиб?» «Ладно», — Лиана хлопнула в ладоши, — «что-то мы заболтались. За дело, скоро выдвигаемся». «Вот, так-то лучше», — кивнул Петр. «Порефлексировать и потом успеем». Валькириям не удалось даже толком пострелять в нападающих. Те сменили тактику и стали забрасывать в тоннель дымовые гранаты. Видимо, подоспевшие подкрепление доставило и кое-что необходимое для штурма. Стреляли издалека, из скорострельного гранатомета, так что просто засыпали вход в тоннель этими дымовыми шашками. Многие гранаты залетали внутри, прыгая, укатывались вглубь. Бороться с этим было бессмысленно, слишком этого добра было много. «Девочки, отступаем», — сказала решительно Эсмеральда. «Они наверняка пойдут на штурм в масках, а у нас такого добра нет. Мы тут просто задохнемся скоро. Повоевать пока не получится. Жаль машины бросать», — сказала Бона. «Чувствую, что больше мы их не увидим. Может разломать их или сжечь?» Эсмеральда на секунду задумалась, а потом отрицательно покачала головой. «Нет, сжечь. Конечно, было бы можно, но вдруг мы сможем их отбить, неизвестно как дальше все сложится. А если они их захватят, то не думаю, что это даст им какое-то особое преимущество. Давай оставим себе шанс вернуться за ними», — сказала она. «Да, мне это нравится», — улыбнулась Бона. «Нужно будет вернуть себе колеса. А плазму с собой возьмем?» — спросила Руфь. «Да, ее обязательно. Это наш козырь. Остальное по ситуации. Берем только то, что можно без особых проблем унести и что нам скорее всего понадобится. Огнестрельное оружие и гранаты. Крупный калибр не берите, слишком тяжело. Нам плазменной пушки хватит, и с ней-то намучаемся». Валькирии, в общем-то, уже давно были готовы к отступлению, но решение, какое именно вооружение брать, оставили на последний момент. Почти все, что нужно, они заранее притащили в технический коридор, по которому и собирались отсюда уходить, ведь во время боя на это уже могло не хватить времени. Тоннель стремительно наполнялся дымом. Девочки уже были внутри, а Эсмеральда остановилась напоследок возле дверного проема и окинула взглядом уже наполовину затянутый дымом, оставляемый ими лагерь. Машины и в самом деле было жаль. Что-то внутри подсказывало, что вряд ли у них получится сюда вернуться и забрать их. Где-то застрекотал пулемет, и сгущающийся дым прорезала очередь. Пули шли веером, параллельно земле и оставили за собой длинные полоски завихрений. Это было красиво. Прикинув, откуда идет звук, и как прошла очередь, Эсмеральда сделала вывод, что противник уже подбирается к тоннелю. Издалека так выстрелить внутрь у них бы не получилось, уклон дороги, уходящей в тоннель, не позволил бы. Так что, скоро они уже будут здесь. За первой очередью дым прорезала вторая, а за ней и третья, но Эсмеральда уже не стала любоваться этой красотой, а спешно шагнула в коридор. Задерживаться здесь не стоило, тем более что девочки уже успели скрыться из виду. Она ускорилась, чтобы их поскорее догнать, а за спиной плотность огня возрастала с каждой секундой. Да, с машинами можно точно попрощаться, недолго они им послужили. В коридорах уже тоже было много дыма, и он стремительно прибывал, как будто в эту сторону была тяга. Эта мысль заинтересовала Эсмеральду. Она догнала Бону, идущую первой и несущую плазменную пушку. «Слушай», — сказала ей Эсмеральда, — «видишь, дым идет по коридору, не очень быстро, но вполне себе целенаправленно». «Тяга», — догадалась Бона, — «выход наружу, может да, а может и нет», — на всякий случай решила излишне не обнадеживать Эсмеральда, вдруг там вертикальная труба наверх, по которой невозможно подняться. «Однако это шанс, двигайтесь за дымом, а ты», — поинтересовалась Бона, — «а я буду прикрывать вас сзади, на случай если кто-то захочет нас догнать», — сказала Эсмеральда и быстро вернулась в хвост их небольшого отряда. Дым сгущался слишком быстро. Они непроизвольно ускоряли шаг, чтобы его обогнать, но сделать это не получалось. Дышать было все труднее и труднее. Конечно, количество дымовых гранат было конечным. Когда валькирии уходили из тоннеля, их бросать уже перестали. Дыма собралось много, но постепенно он развеется и его унесет сквозняками, которые, как оказалось, есть даже здесь, под землей. Двигаясь последней, Эсмеральда не забывала все время внимательно прислушиваться. Девочки впереди двигались почти бесшумно, что было неудивительно, ведь это была элита их армии. Навыки у них были что надо. А вот те, кого она через некоторое время начала слышать сзади, по сравнению с ее валькириями брели, как будто им на шею повесили колокольчики. Слышно их было издалека, и даже разговаривая между собой, они не особо понижали голос. Преследователи были почему-то очень самоуверены. Легко заставив валькирии отступить своим дымом, они почему-то решили, что победа у них в кармане. И осталось всего ничего, догнать тех, кто убежал в технические коридоры. Поскольку голоса их звучали громко, но как-то приглушенно, Эсмеральда сделала вывод, что они в масках. Да и как бы они иначе вошли в тоннель, если дым еще не рассеялся. Что они, с точки зрения Эсмеральды, делали хорошо, так это действовали очень быстро. Забросали противника дымовыми гранатами, потом залили их шквальным огнем, и тут же внутрь пошла группа зачистки. Никого не обнаружив, они тут же поняли, куда делись те, кто оборонялся в тоннеле. И теперь они уже умудрились приблизиться к девочкам настолько, что можно было слышать их голоса. Единственный их минус – это издаваемый шум. Но Эсмеральде это было как раз на руку. Похоже, это были не дилетанты. Штурм провели грамотно. Нужно будет быть с ними осторожной, но и долго тянуть с расправой тоже не хотелось. Лучше разобраться с ними побыстрее. Судя по голосам, их было человек 5. Но Эсмеральда думала, что их значительно больше, просто не все оказались говорливыми. Удивительным образом, преследователи не сбивались и шли точно за ними, хотя тут было куда свернуть. С другой стороны, пока что все шли прямо, и валькирии, и военные. Могло и совпасть, да и дым двигался в ту же сторону, так что, ничего удивительного. Эсмеральда шагнула в боковой коридор и слегка углубилась в него, чтобы пропустить преследователей мимо себя и напасть сзади. Она достала нож и решила действовать по возможности тихо. Военные приближались. Время тянулось мучительно медленно. Она не ошиблась, их в самом деле оказалось больше. Когда они протопали мимо, она насчитала по звукам шагов 12 человек. Если и ошиблась, то не сильно. Когда они удалились на несколько десятков метров, Эсмеральда выдохнула и шагнула следом. Глава 18. Коридор уже основательно заполнился дымом, так что видно вперед было только на несколько шагов. Свет фонарей не мог пробиться далеко и вяз в этом дыму. Идущие цепочкой военные несколько растянулись, сосредоточив внимание впереди и ожидая нападения только оттуда. Эсмеральда не стала устраивать стремительный натиск. Она быстро и бесшумно догнала последнего, и больше всех отставшего солдата, зажала ему рукой рот и перерезала горло. Крепко держала его, пока он окончательно не обмяк, не позволив тому ни издать лишнего звука, ни с шумом рухнуть на пол.